Анатолий Найман. Рассказы о Анне Ахматовой. Часть 23. Дополнение. Эссе «ААА через 33 года». Это заключительная глава дополнений к книге, последняя. Она называется «ААА через 33 года». «ААА» — это Анна Андреевна Ахматова, понятно. Я не меняю этого названия, потому что внутри самой этой главы будут цитироваться дневники, в которых она обозначена «АА». Это для краткости понятно совершенно. Человек, который эти дневники писал, он так обозначал ее, то есть Анна Ахматова. На столетие Ахматовой в 1989 году Аманда Хейт, написавшая первую полную ее биографию, начала свое выступление словами: «Это очень странно праздновать столетие человека, которого ты знал. Это как если бы дверь в последний раз закрылась за живым существом, и вдруг оно стало бронзой. Я понимал, что она чувствует, но сам этого чувства тогда не разделял. Я почувствовал это полтора года назад», имеется в виду полтора года назад от даты, когда написана эта заключительная глава, а именно в 1997 году. «Я почувствовал это полтора года назад. Смерть Бродского», он умер в начале 96 года, «смерть Бродского закрыла за Ахматовой тяжелую дверь, отсекла ее от конкретных времен, где она до той минуты все еще вживе продолжалась, все еще присутствовала как насущная часть его судьбы и творчества, и через него также воспринималась живым литературным процессом, как продолжающаяся и присутствующая. До той минуты наши, немногих более или менее близких ей людей, разговоры или простые упоминания о ней были такими же естественными и непосредственными, как в дни, когда она была с нами. Бродский вспоминал, как все в нем возмутилось, когда на ее похоронах заговорили о конце поэзии. Какой конец, если мы оставались? Не в том, разумеется, пошлом смысле, что мы заменим или подхватим, а в том, что ею в нас было посеяно и могло возрасти. С его смертью это наша память о ней, беседы и ссылки на нее – стали исключительно нашим частным делом, к примеру, моим с Бобышевым, дверь захлопнулась и окончательно замкнула ее в пространстве истории. Такое ощущение подтвердил и совпавший по времени мощный залп книжной Ахматовианы, которым заключился очередной накат интереса к ее литературной и общественной фигуре, фигуре, выламывающийся из всех рамок с той же неизменной легкостью, с какой ей их навязывают. Вышли в свет записные книжки Анны Ахматовой 1958-66 годов, выпущенные итальянским издательством «Эйнауди» на русском языке в 96 году. Трехтомник Лидии Чуковской «Записки об Анне Ахматовой» в издательстве «Согласие» в Москве в 97-м. И второй том «Встреч с Анной Ахматовой» Павла Лукницкого в «Имко Пресс». Лукницкий вел свой дневник в середине 1920-х годов. Он был молод, из интеллигентной семьи, писал стихи и занимался творчеством Николая Степановича Гумилева, к тому времени 5 лет как казненному новой властью. Он встречался с теми, кто хорошо знал поэта, в первую очередь с Ахматовой. Впоследствии он решительно примкнул к режиму, быстро и сильно осоветился, огрубел, но в середине 20-х до этого было еще далеко. Его дневники – уникальный источник сведений об одном из самых тускло освещенных периодов ее жизни. Лукницкий застает Ахматову в пору неблагополучия, которое можно было бы назвать редким и крайним, если бы оно не сопутствовало всей ее жизни и не склонялось постоянно к еще более катастрофическому. Конец изнурительного брака с Шилейко, унизительный развод, двусмысленные отношения с формально женатым Пуниным, хроническая болезнь, хроническое безденежье, разрушенный быт, разделенность с сыном, прощание с матерью, нападки официальной критики, непечатанье и за всем невероятный контраст с ушедшей эпохой Серебряного века и над всем непроходящий спазм творческой немоты. Вокруг торжество посредственности, люди, с которыми она встречается, недостаточно образованы, плохо воспитаны, разительно уступают ее уровню, чужды ее культуре. Тот же Лукницкий не знает хрестоматийных стихов Блока и многого другого. Ее заловка Сверчкова, кавычки, написала к октябрьским дням революционную детскую пьесу, настойчиво попросила АА слушать сейчас же и стала читать. И однако это не вызывает в нас жалости к ней. Мандельштам, Лозинский, Шилейко, несколько других с добром компенсируют тоску этой ее ссылки в чужое время. Преданная влюбленность Лукницкого, заботы о Леве, взятые на себя Сверчковой, искупают их недостатки. Лева просит у матери разрешения покататься с Лукницким на лодке. АА дико восстала. Каждый день столько тонет, вы сумасшедший. Стала громко доказывать, что катание на лодке недопустимо, что каждый день вылавливают трупы. Анна Ивановна Гумилева, бабушка Лева, улыбнулась и тихо и спокойно сказала: «Ну что же, завтра еще два трупа вытащат. Что ты волнуешься, Аня?» То ли Ахматова притягивала к себе неординарных людей, то ли они становились такими в ее присутствии. При разводе выяснилось, что и переход Шилейко из лютеранства в православие ради женитьбы на Ахматовой, и заочная регистрация их брака – обман. «Какое слово мне теперь впишут в паспорт? У меня теперь даже фамилии нет. Этого уж, кажется, и у тягчайших преступников не отнимают». А в это время Пунин: «Мне хотелось бы, чтоб к моему приходу все было сделано. Тап, пес, гулен, вино и ягоды стояли на столе, и чай был готов, а я иду играть на бильярде». Она терпеливо все сносит, и, однако, жалость к ней не дается нам. Жалеть ли Ахматову, который Шилейко говорил: «Когда вам пришлют горностаевую мантию из Оксфордского университета, помяните меня в своих молитвах». А Пунин писал: «Из облаков выплыла церковь, как ты выплываешь иногда оленем с распятием на лбу». И следом: «Не пей, не кури, не целуйся с мальчиками». Очередная запись: на улице 27 градусов мороза. В окнах разбиты стекла. АА на рубашку надела чесучевое платье и ходит по комнате, выходит в столовую, считает, что это в порядке вещей. Если еще от этого болеть... Дрова АА колола 3 года подряд. У Шилейко был ишиас, и он избавлял себя от этой работы. Простудились? «Деточка, у меня 11 лет озноб. Неужели же все я простужаюсь?» АА надорвалась от поездки в Царское село в 21-м году. Пешком на вокзал, в поезде все время стоя, потом пешком на ферму. Уезжала с мешками, овощи, продукты, раз даже уголь для самовара возила. С вокзала здесь домой пешком и мешок на себе тащила. АА тяжело в городе летом. Только безумные могут жить в городе летом. Но разве бедность безумие? АА получала ежемесячное обеспечение от ЦКУБУ, Центральная комиссия улучшения быта ученых, 60 рублей в месяц. Посылала Леве 25 рублей, Пуниным отдавала 25 рублей, Аннушке платила 5 рублей, себе оставляла 5 рублей. Подорожник. АА за него получила столько, что ничего не купила для себя. Все деньги ушли на уголь, на картошку на такое, и их хватило на 3 недели. Дама стала просить у АА денег, и АА дала ей 1 рубль из 3 имевшихся у нее. В 2 часа пришел Пунин. Он только что продал привезенное Инной Размовной, матерью Ахматовой, серебро, столовый прибор. Продал 3 фунта на вес за 45 рублей. 25 мая. Пунин продал обручальное кольцо АА. Я стал жаловаться. Почему это все люди живут прилично? У всех есть своя комната, хоть самая плохая, но своя. А у вас и этого нет. АА внезапно остановилась, взглянула на меня негодующе. Наполовину сняла с руки перчатку и тихо, но решительно сказала: «Мы с вами 1000 раз об этом говорили, и 1000 раз я вас просила не заговаривать об этом. Идите домой и не провожайте меня. Каждый человек живет так, как он может». Странный эффект производят эти угнетающие обстоятельства. Сюжет погони по следу Шенье, знаменитого французского поэта времен Французской революции, по следу Шенье в стихах Пушкина, как будто внезапно возникший, мгновенно захватывающий Ахматову целиком, погони безупречной, хищной, беспощадной, не ослабевающей, выглядит естественным и чуть ли не неотвратимым следствием горьких и тяжелых условий жизни. Если бы такие открытия делал преуспевающий Щеголев, в лучшем случае мы бы приняли это к сведению, потому что а что еще делать Щеголеву в его роскошных апартаментах с роскошной библиотекой? А при этом вот, как оказалось, прошел мимо, не заметил. Ахматова живет напряженно, быт, семейные дела, личные, политические, литературные, все требует усилий, проживается интенсивно, и усилия душевной, интеллектуальной и духовной жизни отвечают этому адекватной, напряженной интенсивностью. Норма определяется не общепринятым представлением о благополучии, а целями, которые выбирает высокий, сильный человеческий дух. Запись. Говорили о московской жизни, о литературе и прочем. От всех разговоров, от того, что видела людей, стало уныло и как-то скучно. Сверчкова расспрашивала АА о театрах, где что идет, и когда АА сказала, что нигде не бывает и потому ничего о постановках сказать не может, Сверчкова весьма явно не поверила АА. Норма же Вальдемару Шлейко, книгу «Светлого хмеля» и «Славы», «Смиренно», «Анна». Надпись на мандельштамовских «Тристия». Норма взял однотомного Пушкина и раскрывал на любой странице. Выбирал какую-нибудь самую малохарактерную для данного стихотворения строчку, читал ее вслух и спрашивал, из какого стихотворения она, какого она года. АА безошибочно называла и то, и другое, и почти всегда наизусть произносила следующие за этой строкой стихи. Подобрав так 15-20 примеров, я перешел сначала к прозе, а потом к письмам Пушкина. Оказалось, что АА знает и их так же безукоризненно хорошо. Я читал часто только 2-3 слова, и всегда АА совершенно точно произносила следующие за ними слова. И, если это было письмо, подробно пересказывала мне содержание письма. Каждый человек живет так, как он может. И через это необъяснимым образом нормой становятся голодные годы и черные работы. Несколько раз чистила помойную яму вместе с другими. Раз в 7 часов утра в 1919 году ее погнали вместе с другими рыть окопы. Чистили и приводили в порядок общую кухню по наряду. Раз после такой уборки управдом сказал совершенно обессиленный АА, чтобы она еще шла в сад и очистила от листьев участок сада. Это было весной. АА подчинилась и еще несколько часов работала. Потом выяснилось, что управдому понадобилось очистить этот участок сада для разведения собственного огорода. На это хочется произнести что-нибудь обличительное, возмущенное, что-то наподобие «потому и могла эта женщина сказать, такое выдумывал Кафка и Чарли изобразил». Но нет, читаешь и понимаешь, что «потому и могла эта женщина сказать». Пушкин, милый, черное лицо такое. Странный эффект. Ей 37 лет. И, окончись ее жизнь тогда, мы лишились бы половины ее стихов, ее статей, ее прозы. Но Анну Ахматову, личность, натуру, фигуру имели бы, если не ту же, что после 77 лет, то мало чем отличающуюся. Даже особенности ее живой речи, даже то, что к концу жизни она называла своими пластинками, отделанные и многократно повторенные истории, уже сложились или на глазах складывались в те дни. «Меня всегда удивляет способность АА, записывает Лукницкий, рассказывая о чем-либо, давать рассказ в уже отшлифованном виде. Всякий рассказ АА – готовое, обдуманное и продуманное литературное произведение, и потому так трудно его передавать, не искажая. АА предпочитает молчать в тех случаях, когда чувствует, что ее рассказ не может быть дан в окончательном, отшлифованном виде. По этой же причине речь АА при рассказывании о чем-либо всегда сопровождается паузами. Выражено слишком обобщенно, не всегда согласуется с импульсивной реакцией, репликами вроде «Да, жди!» при чтении Ариоста, когда герой внушает себе, что имя любовника, оставленное его возлюбленной на коре деревьев, это его имя, то, которым она зовет его за глаза, неизвестное ему. Но по самому существу наблюдение точно. Шли по Фонтанке. Говорила, что Пастернак по 3, по 4 года не пишет стихов. Мандельштам тоже. Асеев и так далее тоже. Есть какие-то пределы. Если их перейти, то некоторые люди, наиболее чуткие, тонкие, начинают задыхаться. И тогда им кажется странным, что вообще можно писать стихи. Кажется, что писать стихи немыслимо. И они не пишут, молчат, молчат по 3, по 5 лет. И когда потом неожиданно для них самих к ним придет волнующая минута вдохновения, и они пишут стихи, они делают это с таким чувством, как будто в их поступке есть какая-то греховность. Как это близко к ее позднейшим дневниковым заметкам об удушье поэта, в частности Пастернака и Цветаевой. И как это еще свежо. И какой свежестью, наивностью, удивленностью, невинностью веет от одинокой записи Лукницкого 20.12.1926. Амедей Модильяни, художник, в Париже в 1911 году. Друг АА. Теперь прославился там, в Париже. Всякий человек сам решает, насколько его жизни быть личной, насколько публичной. Для человека известного это превращается в проблему достаточно серьезную, ибо известность и есть публичность, и регулируется собственными, независящими от желаний личности законами. Мы тебя признали, изволь с нами поделиться правами на себя. Ахматова переживала это положение обостренно и болезненно, что в 1926 году, что в 1966. Запись. Сказала, что до конца ни на секунду не сомневалась, уверена. Если бы Пушкину предложили на выбор или, первое, не ковыряться в интимных отношениях с Натальей Николаевной Гончаровой, потребовав с него за это полного отречения от своей литературной деятельности, отказа от всего, что он написал, или, второе, сделать все так, как случилось с Пушкиным, то есть Пушкин, великий поэт, но исследователи ковыряются бесстыдно в его интимной жизни, Пушкин ни минуты не задумываясь выбрал бы первое. С радостью согласился бы умереть в полной безвестности. И в другом месте о Гумилеве Николай Степанович никогда, это его особенность, не давал другим узнать своей сущности, своих мыслей, своих мнений, своих знаний, своей биографии. В самом деле, есть стихи, то, чем поэт по своей воле делится с читателем. Помогает ли лучшему пониманию или более глубокому эстетическому переживанию стихов то, что в день их написания у поэта были мешки под глазами или аккуратно уложенные волосы? То, что в этот период у него был роман с А или Б или с обеими вместе? Что допустимо записывать за поэтом и что запрещено, причем, если и не запрещено объективно, все равно разрушает интимную сферу его существования, которой он допустил вас быть свидетелем. Или ему следует тщательно следить за собою, вести себя особенным образом, постоянно проверяя, как выглядят его слова и поступки в вашей записи. Запись. Пунин уловил какое-то тонкое замечание ее об Аннинском, о специалисте по придушенным семейным несчастьям. Пунин встал, подошел к столу, стал спиной к АА и на бумаге написал несколько слов, записал эту ее фразу. АА взглянула на него, увидела бумагу и с недоуменной укоризной взглянула на Пунина, хотела отобрать у него бумагу, но не отдал. По пути домой со мною АА заговорила об этом и сказала, что была поражена. «Что вы все со мной делаете?» У трех томов записок об Анне Ахматовой Лидии Чуковской «Длинная история». Они охватывают в общей сложности около 30 лет их знакомства, их отношений, доверительных, дружеских, профессиональных, доходивших до натянутости, до разрыва, восстанавливающихся. В их основании лежали общие для той и другой боль, страх и мужество. У них были совсем разные натуры, характеры, темпераменты, не говоря уже о воспитании и вкусах. Но силы, необходимые для того, чтобы минута за минутой и десятилетие за десятилетием выносить считавшееся со всех точек зрения невыносимым, были равны. Вскоре после смерти Ахматовой Чуковская стала переводить дневниковые записи о ней в машинопись, попутно расшифровывая те заметки, что были сделаны не для чужих глаз или наспех, комментируя их и нагружая содержанием, прятавшимся в момент записи и открывавшимся в продолжении последующих лет. На записки, предназначенные для готовившихся тогда издания Ахматовой, как и на имя их автора, вскоре был наложен цензурный запрет, и ими безнаказанно стали пользоваться люди, имевшие доступ к издательским архивам, вырывая фрагменты из текста произвольно и без ссылок на источник. Через некоторое время они появились почти одновременно в самиздате и за границей. Цитаты из них стали к месту или не к месту приводить те, кто писали об Ахматовой, включая и некоторых мемуаристов, по-прежнему без упоминания имени Чуковской. Парижское издание, запрещенное к ввозу в Советский Союз, однако ввозимое, облегчало такую деятельность. Все это ранило Чуковскую. Нынешний трехтомник читается с иным, нежели 25 лет тому назад, но не меньшим интересом. Можно предположить, что интерес, меняясь содержательно, будет сохраняться и дальше. Достоинства книги очевидны, сформулированы критикой, отмечены премиями. Ее героиня, описанная живо, подробно и полно, притягивает к себе внимание как символ противостояния бесчеловечному режиму и бесчеловечности вообще, как великая женщина, редкая натура, личность крупнейшего калибра, таланта, ума, остроумия. В той же степени это книга о времени в жанре былого и дум. Это и исследование о поэте, сделанное с самого близкого расстояния, но еще И это больше всего остального определяет теперешний и, вероятно, будет определять и дальнейший читательский интерес. В книге есть конфликт. Вровень с «она», с героиней, поднимается «я», автор, влюбленный в нее, радостный, благодарный, когда встречает взаимность, скорбящий, обиженный, ищущий объяснений, когда во взаимности ему отказывают. Благородство, определяющее качество Лидии Чуковской. Благородство руководит ею в этой книге, так же, как во всей ее жизни. Оно сопровождается обаянием чистоты, верности, душевной твердости, преданности искусству. Трудно упрекнуть в неблагородстве и Ахматову. В таком случае проще всего было бы объяснить возникавшую между ними дистанцию и отчуждение ахматовской капризностью. Но конфликт лежал не в плоскости личных качеств и эмоциональных реакций. Пункт, который для Чуковской был конечным в развитии сюжета и на котором она делала заключение, был для Ахматовой промежуточным, да и сам сюжет, будучи частью большего, большого, великого замысла, в принципе, не имел конца. Их ташкентская ссора, по моему разумению, случилась не потому, что Чуковская была хорошая, преданный друг, помощница и так далее, а Ахматова плохая, не ценящая дружбы, предпочитающая компанию худших, но потому что ей и вообще кругом было тогда так, что благородная преданность и самоотверженность оказывались едва ли не более неуместными, едва ли не более угнетали, чем предательство и эгоизм. Для Ахматовой гармония была выше промежуточной, хотя бы и высокой морали, и забавы суетного света становились таким же необходимым условием гармонии, как священная жертва, которую от нее ждали. Точно так же, как бездомность, недоедание и чистка помойки входили в безусловную гармонию с содержимостью Пушкиным и наоборот. Тот уникальный человек, который желает и находит эту гармонию, и есть поэт. Поэт не профессия, и стихи не обязательный знак поэта. Осмелюсь признаться, что, читая насквозь собрание стихотворений, к примеру, Брюсова, я не испытываю абсолютной убежденности, что Брюсов – поэт в том несомнительном смысле, в каком поэт Пугачев в объяснениях с Гринёвым или Наполеон в разговорах с приближенными и обращениях к солдатам, хотя Пугачев и Наполеон стихов не писали. Поэт – существо, столь же прямоходящее, что и прочие люди, но его ось ориентирована под углом к осям прочих, и ось его мировоззрения, пространственно совпадающего с общим, под углом к общим, и слова, те же, что у всех, под углом ко всем. Именно под углом ко всему, а не романтически и филистерски над всем, поэт всегда прав, как не уставала повторять Ахматова. В точках пересечения его осей с общепринятыми человечество может извлечь для себя нечто полезное, мудрость, проницательное наблюдение, остроту, афоризм. Но мир поэта также неделим и нерасчленим, как мир Божий. И Ахматова поэт, когда она пишет стихи, когда не пишет, когда едет в трамвае, смотрит пошлое кино, меряет температуру, мажет лишайного пса мазью и принимает приглашение на обед от, это ее собственные слова, от негодяя, способного на все, который называл ее Аннушка, отчего ее передергивало. Такой, по крайней мере, она получилась в книге Лукницкого. В книге Чуковской она поэт скорее потому, что мы знаем и помимо книги, что Ахматова – поэт, и в подтверждение этого она пишет все новые и новые прекрасные стихотворения. Чуковская очень тонко и глубоко чувствует стихи, видит масштаб фигуры, замечает мельчайшие черты личности. Для того, чтобы высветить те ахматовские достоинства, которые открывает нам эта книга, надо быть человеком достоинств Лидии Чуковской. Возможно, как человек, Ахматова ее записок лучшая, самая достойная из всех описанных современниками. Единственное, что наводит на сомнение, такая ли именно она была, а записки создают самый полный ее образ, это ощущение разрыва между Ахматовой, автором стихов, и, скажем, Ахматовой, подкрашивающей губы. Ахматова записок почти всегда страдающая, и когда в ташкентской части она позволяет себе разрядку, то попросту исчезает из поля зрения. Ссора только оформляет это исчезновение. Более того, ее стихи почти всегда возникают как следствие страдания, а не уловленного неизвестно откуда и ставшего внутренним звукового ритма, которому страдание, как, впрочем, и всякое другое, вплоть до самых незначительных переживания, дает лишь тональность. Но и когда ритм не уловлен, Ахматова знает о его существовании и в этом смысле всегда остается поэтом, даже если бы она не написала ни единого стихотворения. Записки не дают нам этого ощущения. Объяснение может быть одно. Его не было у Чуковской. Та поэзия, в которой нет стихов или жизненной трагедии, побуждающей к ним, либо ускользала от нее, либо не интересовала. Оно не обязательно для этой книги, но об его нехватке не стоит забывать при ее чтении. Оно не вымысел и не соображение, оно физически передается читателю через дневники Лукницкого или воспоминания Исаии Берлина. Записки – художественное произведение, их читаешь с увлечением, ценя то, как они написаны. Это дневник обработанный, переписанный с мыслью и заботой о читателе. Лукницкого критикуют за стиль изложения. Действительно, записи вроде «речь АА» при рассказывании о чем-либо всегда сопровождается паузами, звучит довольно суконно. Но это сукно, на котором выгодно выделяются драгоценности ее собственной речи, мысли, жеста. Ради скорейшего выхода к ним, по-нынешнему на них, он скачет через пень-колоду своей фразы, не отделывая ее. Он занят только тем, что любит Ахматову. Чуковская любит Ахматову, достойную любви, а он в свои 25 лет какую видит? Записывая за кем-то, мы вынуждены хоть немного отстранять его от себя. Зная и чувствуя это, он инстинктивно отстраняется и сам. Это уменьшает любовь. А, собственно говоря, зачем еще, если не из любви, записывать за Ахматовой? Об остальном пишет она сама. Ее записные книжки, судя по всему, последнее, чего мы не читали из написанного ею. Вероятно, еще может быть обнаружено несколько стихотворений, по большей части черновиков, фрагменты стихов и прозы, так или иначе дублирующие то, что уже опубликовано, какие-то письма, дубия, то есть сомнительное авторство. Публикацию записных книжек без комментария можно рассматривать в зависимости от установки как плюс или как минус издания. Минус, потому что записи оставляются в долготу дней на растерзание любого комментатора, в том числе и преимущественно из некорректных, недостаточно знающих, навязывающих собственную концепцию и интерпретацию. Плюс, потому что в долготе дней на записи всегда можно будет посмотреть непредвзято, и это даст исследователю честному и хорошо образованному те же преимущества, что и современному, еще не оторвавшемуся от ахматовского времени. Я скорее за издание некомментированное. Минимум комментария, минимум ошибок. Записным книжкам предпослано вступление Эммы Григорьевны Герштейн, давней близкой приятельницы Ахматовой. Оно объясняет причины специфической обкорненности ахматовского архива и выделяет драматические узлы его судьбы. Замечательный историк литературы и глубокий знаток ахматовского творчества, Герштейн выбирает детали и темы, представляющиеся ей ключевыми для понимания материалов записных книжек и Ахматовой в целом. Наиболее впечатляющая часть предисловия – рассказ об отношениях Ахматовой с сыном, Львом Николаевичем Гумилевым, репрессированным в террор. Герштейн была не только свидетельница, но и участница роковых событий того периода в жизни сына и матери. Другое дело, что этот рассказ создает перекос в обзоре самих записных книжек, где отношениям уделено несравненно меньше места, чем в статье. Еще одна претензия к предисловию – беглое, почти мимоходом, упоминание о стихах, тогда как они составляют центральное содержание записей и по значимости, и по объему. Опять-таки, в записных книжках Ахматова прежде всего и во всем поэт. В предисловии же выдающаяся фигура времени, крупная литературная величина, писательница, историограф. Я вижу на тех же страницах другую Ахматову. Как писала она сама, записная книжка Блока дарит мелкие подарки, извлекая из бездны забвения и возвращая даты полузабытым событиям. Мое и моих тогдашних друзей имена слишком часто встречаются в ахматовских записях, чтобы мне не решиться сказать несколько слов изнутри картинки. 60-е годы были времени 50-летних годовщин, ее поэтического дебюта, книги «Вечер», «Четок», «Брака с Гумилевым», «Амитье амурез», то есть «Влюбленности с Модильяни», «Визита к Блоку», «Цеха поэтов», «Бродящей собаки», «Первой мировой войны». Бездна забвения, из которой Ахматова извлекала эти события, скорее вселенская, нежели ее собственная. Ее память сохраняла их свежими и неповрежденными, как случившееся неделю назад. Одновременно она оказалась в кругу молодых, тоже начинающих поэтов, которые осознавали себя преемниками того или другого направления поэзии десятых годов. С некоторыми из них у нее складывались личные, доверительные отношения. Мы воспринимали ее как нашу современницу, ее стихи как стихи современницы. Также она воспринимала нас, 22-25-летних, и наши стихи. При этом друзья и стихи того времени, которые ей и им было постолько же, продолжали быть реальностью точно той же, какой были 50 лет назад. Время накладывалось на время, и каждое питало другое живой кровью. Отсюда ее непрекращающиеся стихи последних лет, отсюда мощная тяга прозы. Отсюда напряженный интерес к минувшим по календарю, но не уходящим из жизни событиям. Отсюда, а не из намерения преобразить их в удобный для себя вид, как хотели бы объяснить это пошляки, не чувствующие разницы между творчеством и фикцией, исповедью и оправдательным документом. В том, что Ахматова обвиняла людей из близкого окружения в свинских наклонностях к записыванию за ней, а сама о себе подробно писала, нет ни лицемерия, ни противоречия. Более того, нет этого и между укоризной «Что вы все со мной делаете», высказанной Лукницкому, и почти одновременной оценкой его дневника. Видите, как интересно? Если все будете записывать, будьте уверены, что лет через 100 такой дневник напечатают и будут с увлечением читать. Да у нее и самой к тому времени уже есть какая-то немыслимая корзинка с записями, которые она продолжает уточнять. Смысл ее сопротивления записыванию за ней именно тот же, что и смысл ее настойчивой полемики о прошлом и элементарной фиксации фактов настоящего на страницах двух десятков записных книжек. Борьба с тем, чтобы некой выхваченной из контекста совокупности вещей и явлений навязывалось произвольное содержание. Есть правда, есть легенда. Легенда всегда богаче правды, ярче, красивее. Ахматова не была с интервьюером такой же и не говорила того же, какой была и что говорила близкому человеку. И если близкий человек начинал вести себя как интервьюер, он навязывал их отношениям несвойственный, чуждый им характер. Кавычки, запись. Ахматова говорила, что Аннинский – специалист по придушенным семейным несчастьям, бросаем мы теперь в беседе или статье, словно бы переданную ею нам. Нет, нет, Ахматова это Пунину говорила. Нам же она говорила, а тот, кого учителем считаю, Пранинского. Тоже и интервьюер, который стал бы толковать ее слова в желательном для себя направлении, как бы по праву близости и проницательности. Дескать, она говорила, что романа с Блоком не было, но я-то видел, что был. Легенда и понятнее правды. В легенде все такие, как мы, бабники, стервы, подлецы, матери-одиночки. Но Пушкин писал: врете, подал, да не по-вашему. А поэт всегда прав. Читайте поэта. Или того, кто, столкнувшись с поэтом, понимает, кто перед ним. Запись, когда один из приятелей Дельвига хотел напечатать стихотворение Пушкина, и Пушкин дал ему гекзаметр, в котором не хватало одной стопы, и приятель Дельвига попросил последнего сказать об этом Пушкину, Дельвиг ответил, что он Пушкину сказать этого не может. Даже Дельвиг не мог сделать никаких указаний Пушкину. Правда, Пушкин иногда советовался с друзьями, но именно он сам просил. Тот, кто столкнулся с поэтом и понял, что поэт всегда прав, свидетельствует о его правоте, ничего не навязывая. Да ему и нечего навязать, потому что он совсем молод, физически или метафизически, и еще открыт правде. И пока открыт, поэт доверяет ему и учит, и приговаривает. Видите, как интересно. И если все будете записывать... 24 июня 1962 года Ахматова заносит в дневник. День рождения. Устала. Был Кома и Жермунский. Вечером мальчики. Стихи Иосифа не альбомные. Два конкретных мальчика того полузабытого события — это Толя и Иосиф. Мы опаздывали, приехали только к вечеру. Весь путь от Ленинграда до Комарова в электричке Иосиф писал стихотворение Анне Андреевне Ахматовой. У Толи были цветы, он мог не беспокоиться. Строчку, которую Ахматова выбрала на эпиграф к «Последней розе», вы напишете о нас наискосок. Я всегда воспринимал, что напишите и наспех тоже. Это из этого стихотворения, написанного в электричке. Строчки из Авраама и Исаака Бродского о звуке «а-а-а» мы все тогда читали, имея в виду Ахматову. Две из них она переписала в дневник, чуть тронув и назвав их имя. По существу же это страшный крик, младенческий, прискорбный и смертельный. Дверь истории захлопнулась, крик оборвался. Архив Лукницкого, все эти, кавычки, клочки бумаги, серой, скверной бумаги, от которой, кавычки, веет голодом, нищетой, годами первых лет революции, оставшиеся от так и не нашедшего нигде золотой калитки Гумилева, так и не возвратившего свои денежные долги Мандельштама, так и не дождавшийся собственного угла Ахматовой, выкуплен за 220 тысяч долларов и передан в Пушкинский дом. Передававший бумажки и книжки вице-премьер правительства назвал архив уникальным. Событие было приурочено к дню рождения Пушкина. Что на одной из страничек Ахматова по случаю ругает Пушкинский дом гнусным заведением и лавочкой, не бросает на все мероприятие тени. То тогда, а это сейчас. Крик смолк. Остался отзвук. Признаться, и треть века тому назад, а сейчас подавно, я предпочитал строчкам, которые выписала из Бродского Ахматова, другие, оттуда же. Но если сдвоить... строить «а-а-а», собрать бы воедино эти звуки, которые нельзя сложить в слова. Уже и в те дни, помимо слов и всего, что можно было выразить словами, были звуки чистые, пленительные, сами по себе. В них была подлинность высшая любых мыслей о ней. Мы жили своей жизнью, но частью ее была Ахматова, и эти звуки сделали для нас те несколько лет, рискну произнести, чудесными, в самом непосредственном, как и в расхожем смысле этого слова. Были мальчики. Сейчас читается, как в Живаго. Мальчики стреляют. Вечером, но в середине лета, так что было еще светло.